Слезы подступают к горлу Мани. Как его уверить в том, что она не... Ах, все равно, он не поверит, а говорить все еще страшнее».